своего отечества, которое, разгромленное уже наполовину с востока, едва ли бы устояло при новом разгроме с запада. Инстинктивный смысл народа понимал жизненную важность положения и дал этому князю самую высокую награду, какую только мог представить, причислив его к святым. Ну а подвиги Суворова, хотя несравненно более значительные в смысле военном, особенно его аннибаловский поход через Альпы, не отвечали никакой настоятельной потребности, спасать Россию ему не приходилось, ну, он и остался только военной знаменитостью. Дама. А вот полководцы 12-го года, хотя и спасали Россию от Наполеона, однако в святые тоже ведь не попали. Политик. Но спасение России от Наполеона – это патриотическая риторика. Не съел бы он нас, да и не собирался съесть. Что мы под конец одолели его, это, разумеется, показало нашу народно-государственную силу и высоко подняло наше национальное самочувствие. Но чтобы в 12-м году война вызывалась какой-нибудь настоятельной необходимостью, с этим я никогда не соглашусь. Отлично можно было столковаться с Наполеоном, но одразнить его, конечно, нельзя было без большого риска. А хотя риск вышел удачен, и конец войны был очень лестным для нашего национального самолюбия, но дальнейшие ее последствия едва ли можно признать действительно полезными. Если два силача ни с того ни с сего подерутся между собою и один одолеет другого не без вреда для обоюдного здоровья, то я хотя и скажу про победителя «молодец», но необходимость именно такого проявления молодчества останется для меня темную. Слава 12-го года, проявленные тогда национальные доблести, остаются при нас, каковы бы ни были причины войны. Еще 12-го года была жива святая быль. Прекрасно для поэзии святая быль, но я смотрю на то, что из этой были вышло, и вижу архимандрита Фотия, Магнитского, Аракчеева с одной стороны, заговор декабристов с другой, и тот 30-летний режим запоздалого милитаризма, что привел к Севастопольскому погрому. Дама. А Пушкин? Политик. Пушкин? Почему Пушкин? Дама. А я недавно прочла в газетах, что национальная поэзия Пушкина порождена военную славой 12-го года. Господин Зет. Не без особого участия артиллерии, как видно из фамилии поэта. Политик. Да разве что так. Продолжаю. В последующие времена бесполезность, ненужность наших войн становится все яснее и яснее. Крымскую войну у нас очень ценят, так как думают, что ее неудачный исход вызвал освобождение крестьян и прочие реформы Александра II. Если и так, то ведь благие последствия войны неудачной, и именно только как неудачной, не составляют, конечно, апологии войны вообще. Если я без достаточной причины стану прыгать с балкона и вывихну себе руку, а этот вывих вовремя удержит меня от подписания разорительного векселя, то я потом буду рад, что так случилось, но не стану утверждать, что вообще нужно прыгать с балкона, а не сходить с него по лестнице. Ведь при неповрежденной-то голове нет надобности в повреждении руки, чтобы не подписывать разорительных сделок. Одно и то же благоразумие предохранит за раз и от нелепых скачков с балкона, и от нелепых подписей. Я думаю, что и без Крымской войны реформы Александра II были бы, вероятно, произведены и, пожалуй, более прочным и многосторонним образом. Но доказывать этого не стану, чтобы не удаляться от нашего предмета. Во всяком случае, политические деяния нельзя оценивать по их косвенным и непредвиденным последствиям. Сама же по себе Крымская война, то есть начало ее, наступление нашей армии на Дунай – в 1853 году не имеет разумного оправдания. Я не могу назвать здравую политикой такую, что сегодня спасает Турцию от разгрома Махмед Али Пашой египетским, препятствуя таким образом раздвоению мусульманского мира около двух центров – Стамбула и Каира, в чем для нас, кажется, очень большой беды не было бы, а на другой день собирается разгромить ту же, спасенную и усиленную Турцию с риском наткнуться на европейскую коалицию. Это не политика, а донкихотство какое-то. Не иначе назову я, прошу прощения и генерала, и нашу последнюю турецкую войну. Дама. А башибузуки армянские? Вы же одобрили генерала, что он их истребил? Политик. Виноват. Я утверждаю, что война в настоящее время стала бесполезную, и давешний рассказ генерала служит тому лучшей иллюстрацией. Я понимаю, что, очутившись по долгу службы деятельным участником войны и наткнувшись на иррегулярные турецкие войска, производящие возмутительные зверства над мирным населением, всякий смотрит на князя,